42. Уснуть не получается. С таким грохотом в груди ни за что не уснуть. Коробочку я убрала туда, где нашла. Металась по квартире, словно загнанный зверь в клетке. Дважды бросалась вещи собирать. Плакала у окна и даже со злости разбила стакан в кухне. Порезалась, пока осколки собирала, и снова расплакалась. Мне кажется, я просто схожу с ума. Мне не нравится быть такой. Я не хочу быть такой. Это не я. Совсем иначе меня бабушка воспитывала. Противно от себя, мерзко, стыдно. В зеркало смотреть не хочется. Тошнит аж от этого сумасшедшего блестящего взгляда. Что же это за любовь такая, если она меняет человека в худшую сторону, если заставляет себя так скверно чувствовать? Я думала, что мне было плохо, когда поняла, что влюбилась, и когда мы провели ночь, а потом расстались. Тогда казалось, что самое главное — быть вместе, и тогда все будет хорошо. Но оказалось иначе. Меня снедает ревность, выжигающая, опустошающая, разрушительная. Кажется, будто я проигрываю в сравнении со взрослой, умной, красивой и опытной Екатериной. Это сводит с ума, ломает, уничтожает, заставляет разваливаться на кусочки. Когда в двери тихо проворачивается ключ, я уже час как лежу в постели, без сна. Но сейчас прикрываю глаза, притворяясь спящей. Не знаю зачем, чтобы Герман не почувствовал эту мою тревогу. Он входит тихо, шуршит одеждой, аккуратно прикрывает дверцу шкафа, потом уходит из спальни, и я слышу приглушенный шум воды. Душ принимает. Герман возвращается в спальню и, подняв одеяло, ложится рядом. Обнимает за плечо и прижимается всем телом. Глубоко втягивает носом у моих волос. «Спишь?» — шепчет тихо. «Нет», — отвечаю и разворачиваюсь к нему. Чувствую запах алкоголя. Еще капля в копилочку моей тревоги. «Получилось сделать машину?» — спрашиваю, примостив голову у него на плече. «Это ведь не обязательно приставание и выведывание. Я просто интересуюсь его жизнью. Это нормально». «Да, но провозился знатно. Товарищ заехал, и мы пиво выпили еще, поэтому чуть задержался. Ты ведь не сердишься, мышка?» Он приподнимается и целует меня в нос. Ласково так, что дурацкая тревога отступает немного, обесцвечивается. Но все равно не вытаскивает свои когти из моей груди. «Нет», — вру, не решаясь рассказать ему правду о своих подозрениях и переживаниях. «Тогда почему такая напряженная?» «Волновалась. Время позднее. Гололёд, дорога плохая». «Я взрослый мальчик, Женька». Мягко улыбается, но мне почему-то не смешно. Он будто в очередной раз подчеркивает разницу между нами. «Не надо бояться за меня». «Я так сильно нуждаюсь сейчас в нем. Кажется, только его жаркие прикосновения смогут прогнать это гнетущее чувство внутри. Мне жизненно важно сейчас почувствовать себя желанной. Но Герман целует меня, а потом просто желает спокойной ночи, обнимает и за пару минут засыпает. Чувствую себя растерянной. Понимаю, что он мог устать, вымотаться, но мы занимались любовью вообще едва живые от усталости, и он буквально не мог насытиться мною. Целовал снова и снова, раз за разом отчаянно делая своей». А сейчас просто уснул. Глупые мысли начинают кружить с новой силой. Будто кто на ухо нашептывает. Кто-то страшный и противный. А может, он на сегодня уже удовлетворен? Был у нее, был с ней. А может, ты тут просто временно? Не просто же так прогнал в прошлый раз, маленькая Женя. Глупенькая Женя. Задыхаясь, выбираюсь из его объятий и прямо в ночной сорочке выбегаю на балкон. Глубоко вдыхаю ледяной воздух, будто до этого долго плыла под водой, и мне срочно нужен глоток кислорода. Холодно. Ветер и мороз поздней осени пробирают до костей. Для них тонкая хлопчатобумажная ткань не преграда. Кожа покрывается крупными мурашками. Я начинаю дрожать до стука зубов, но по-прежнему стою на балконе. Так можно заболеть, знаю. Но мне все равно. Мне срочно нужно остудить этот пожар в голове и в груди. Утром на учебу я не еду. Сегодня только одна пара, а потом отчетный концерт колледжного театра МОД. Отпрашиваюсь у куратора, сообщив, что приболела. Горло першит, но вроде бы не критично. Звоню бабушке, и она тут же замечает легкую хрипотцу. «Женек, ты заболела, что ли?» — охает бабушка. «Все в порядке, бабуль. Просто шарф вчера дома забыла. Ветер был. Сейчас молока с медом выпью и буду как новенькая. Ты же знаешь, я долго не болею». «Ой, сплюнь, дитё. И давай там ромашечки завари. Леденцы купи какие. Денежки есть у тебя?» «Есть, ба. Ты же знаешь, что я просто так не трачу. Да и зарплата теперь какая-никакая, а есть. Тем более Злата сказала, что с этого месяца поднимет мне на 10%, потому что я хорошо работаю». «Ты вообще, солнышко, у меня. Скучаю очень. На каникулы приедешь? А как же?» Бабушка рассказывает про кота, про то, что у соседей виноград прихватило. Прикопали мелко, не укутали. Что куры под зиму совсем почти нестись перестали. А еще, оказывается, в центре, недалеко от нашей улицы, будут строить супермаркет. Жители радуются. Теперь не придется в центр ходить или в соседнюю станицу ездить. Прощаемся с бабушкой, и я начинаю собираться в джаз. От зеркала воротит. «Ну какое я солнышко, бабушка! Лгунья, ревнивица. Противно самой». В ателье словно специально прямо напротив моего рабочего места на манекене висит платье Екатерины. Уже готовое, отпаренное Аней, идеальное. Для идеальной. Я, наверное, такое никогда не надену. Некуда будет. Я ведь просто Женя из старых синичек. Белошвейка на полставки. Я не хожу на форумы и приемы. Очень стараюсь взять себя в руки и работать. Но даже девчонки замечают, что я взвинчена, поэтому не трогают. В итоге, в тысячный раз, посмотрев на платье, я хватаю телефон и пишу Герману. «Может, не пойдешь на форум?» Вот так прямо в лоб, честно. Он ведь просил быть с ним честной. «Женя, ты чего?» — прилетает ответ. «И вот как объяснить, что сказать?» «Я ревную», — пишу честно. Приходится несколько раз писать и удалять, потому что пальцы не слушаются, попадают не по тем буквам. «К Екатерине». «Жень, перестань. Я же говорил тебе, что это мероприятие важно для меня. А насчет Кати не переживай. Поговорю с ней, как обещал. Женя, она хорошая, все поймет, поверь». «Катя, хорошая. А мне что делать? Как не сойти с ума? Видела я ее. Не отпустит Германа так просто. Чувствую». Девочки уходят на обед в кафе, а я остаюсь. Зря, наверное, потому что в голове снова диафильм. Вот Герман пытается сказать ей о нас, но уже через несколько часов просыпается в ее постели и понимает, что какая-то там Женя ошибка, просто ошибка. И кольцо это так и всплывает в памяти. Да, я действительно схожу с ума. Проклятая ревность отравила душу и голову. Знаю, что пожалею. Знаю, что подвожу важных для меня людей. Знаю, что будут последствия, но... Беру самые большие закроенные ножницы и подхожу к проклятому платью.